Алмунд посмотрел на Капрала. «А ты? Совсем ничего, я даже с трудом представляю, где эта Ирландия находится. Короче, выкладывай, что там у тебя. Как вы знаете, я учился в Гарварде на историка, в свое время делал доклад касаемо мифологии древних кельтов. Изучая энциклопедии, составленные уже здесь на Элитании, я не мог не заметить существенное сходство между легендами туземцев и ирландцев. Знаете, кто такие туата? Ага, вроде ушастых, живущих в форах или так называют», опередив Грикса, ответил снайпер. «Их техасцы хорошо напалмом жарили. Местные альвы туата, сомнений не остается, успели в стародавние времена побывать на нашей земле, причем оставили довольно внушительный след в нашей истории. Представьте, что ж тогда получается. Десантники какие-то время переваривали информацию. Джим, ты меня прямо заинтересовал. Продолжай. Я полностью уверен, что туаты несколько тысяч лет назад попали отсюда в Ирландию, даже какой-то период отправили ею. Туаты Деданан или племя богини Дану, самое распространенное название для них. Чужаков тогдашние барды называли самыми красивыми, самых изысканными в одежде и вооружении, самыми искусными в игре на музыкальных инструментах, самыми одаренных умом из всех, кто когда-либо приходили в Ирландию. В отдельных источниках туата называют сидами. И что с ними стало? Почему до наших дней не оставалось ни одного ушастого? У туата Деданан была битва с сыновьями Миля, предками современных людей, живущих в Ирландии. В ходе нее погибли три короля и королевы племен богини Дану, а также множество их воинов. Чтобы спастись от захватчиков, племена богини Дану применили магию и набросили на себя покров невидимости, перейдя в некий потусторонний мир. У меня другая, наиболее подходящая версия: туаты не пользовались никакой магией, поскольку она без притока маны извне на земле не работает. Ушастые просто вернулись обратно на Элитанию. У местных в фольклоре имеются упоминания про иссушающий мир, который пытались покорить туата, но ничего не вышло. Тамошние аборигены, то есть мы, не поддавались отточенным тысячелетиями заклятиям, да и сами заклятия без источника маны поблизости не работают на земле. В конечном счете, альвам надавали по первое число, и они вынуждены были с позором свалить. Ни хрена себе, об этом на уроках истории нам не рассказывали, сказал Грикс. Вот если то, что ты говоришь, правда, не если, а абсолютно точно, альвы когда-то наносили визиты на землю. Интересно как? Вряд ли у них есть технология создания врат. Им оно не нужно. На земле существуют реликтовые порталы. Судя по всему, когда-то они были открытыми, и оттуда на нашу планету приходили гости. Упоминания о них можно найти почти в любой мифологии. Помните репортажи из Греции и Египта в самом начале всего этого? По Криту минотавры с циклопами бегали, а арабы псоглавых уродцев в Синае отстреливали. Такое не забудешь. Меня больше черти на нашей базе волнуют, чем ушастые, вмешался в разговор Макмиллан. Кто знает, что от рогатых можно ожидать завтра. Вдруг они нас резать начнут или вовсе в ад затащат. Сколько можно повторять, капрал? Не затащит, об этом уже не раз сказано. Черти, выходцы из другого измерения, где фундаментальные физические свойства, такие как масса частиц и заряды, которые мы наблюдаем в нашем обычном трехмерном пространстве, совсем другие. Привычные для нас константы там отсутствуют. Демоны – это просто иная форма жизни, не белковые организмы. Полиморфные эфирные структуры, если по-человечески, то они состоят из плохо изученной субстанции, в основе которой лежит частица. Наиболее распространенное название – мана, а мана очень плохо чувствует себя рядом с материей нашего родного измерения, также и с демонами. Они нас опасаются больше, чем мы их. Алмунд тяжело вздохнул. Прекращай бояться, Макмиллан, твоя жалкая душонка никому не нужна, и в ад ты не попадешь никогда. Ага, потому что мы живем в нем, буркнул Грикс. Подземье, Забашхасар, в приемном зале поместья, принадлежащего дому Иситон, собралась вся высокая аристократия Аргании. По воле богини Трау оставили в прошлом свои дрязги, разногласия, сосредоточившись на проблеме пагубы Ишилаа. Нехаду взирала на собрание, сидя на троне из оникса. Подле нее стоял воин теневой гвардии, лучшие солдаты Трау. Все взгляды были устремлены на богиню, которая могла прочесть любого каждого Трау словно открытую книгу. Одни альвы откровенно боялись темную мать из-за того, что она могла покарать за ересь. Другие искренне радовались присутствию рядом высшей, дарующей праведным верующим защиту и покровительство. Вопреки ожиданиям Трауниходу, после того, как взяла всю полноту власти в свои руки, не стала устраивать расправ над неверными, еретиками различными проходимцами. Сеять смуту среди домов, убивая чересчур горделивую знать, означает существенно уменьшить шансы элитанцев на выживание. Темная мать осталась в одиночестве, помощи со стороны родни ждать не стоит. Вслушиваясь эфир, богиня улавливала крики, боль, агонию богов и смертных. Такого прорыва хаоса в материальный мир не было со времени падения древних 180 тысяч лет назад. Несмотря на разразившийся катаклизм, не все так плохо, как могло бы быть. Она выжила в схватке с всепожирающим, у нее остались верные почитатели. Горстка верующих лучше, чем совсем ничего. Нихаду особенно волновала судьба остальных высших, поскольку перестало ощущаться присутствие братьев и сестер. Их было 17. Теперь осталось в лучшем случае трое. Творец, разрушитель и темная мать. Насчет отца Нихаду не беспокоилась. Он создание, обладающее непостижимой мощью стихии, никогда не победит Гефнонха. Тем не менее, и Творцу приходится трудно. Приливы хаоса захлестнули центральные миры Айкумены Пантеона. Разглядеть, что там творится, пока не получается из-за искажений в ткани Вселенной. Брат Ктал единственный после отца, кому удалось не только уцелеть, но и успешно противостоять хаосу, пустым Ила. Легионы разрушителей одновременно сражаются на десятки миров ветви Лин, подвергшихся вторжениям демонических орд и армиям технократов. Нихаду даже не надеялась на помощь несущего агонию. Создать устойчивый мост Аштир-Таингире, ближайший еще подконтрольный к Талу планеты, минуя захваченные Элиен с Таоносом, вряд ли получится. Долго поддерживать устойчивый канал, пока будет идти переброска подкреплений, сил не хватит даже у Бога. Единственной помощью извне станут остатки одного из легионов разрушителя, пробившие портал Сальина на Элитан незадолго до того, как на ходу уплотнила кромку, закрыв сюда доступ чужакам. Легионеры после прибытия на несколько недель затаились в горах Органии, оценивая обстановку. Только 3 дня назад о них стало известно благодаря присланному гонцу, который предупредил о прибытии командующего легионом вместе со свитой. Их как раз и ждали. К поместью через квартал из Абашхасара неспешно двигалась процессия, состоявшая из представителей Разджихан и Арсум. Приятно будет пообщаться с кем-то из более цивилизованного мира, нежели погрязшего в невежестве Элитана. В зале незаметно появился десятник Трау из Теневой Гвардии. Богиня выбрала его из сотен темноальвийских воинов в качестве доверенного слуги и любовника. Этому эльву в недалеком будущем выпадет честь стать отцом полубога. Воин подобно тени проскользнул за спинами аристократов прямо к ониксовому трону, где восседала темная мать. «Госпожа, лорд-командующий прибыл», — доложил альф. «Прикажете впустить? Пусть входит, я буду говорить с ним». Молча кивнув головой, Тхан куда-то удалился. Через несколько минут в приемный зал вступили представители ранее невиданных на Элитане рас. Высокомерные взгляды Трау обратились к появившимся со стороны парадного входа гостям. Фигуры Джихан заметно возвышались над альвийскими аристократами, рост их примерно в 2 раза больше, чем у людей или Трау. Джихан имеют крепко сложенные мускулистые тела с толстой шкурой, неуязвимой для обычного оружия. Оттенки кожи колеблются от светло-коричневого до зеленого, в зависимости от условий обитания. Благодаря дополнительной паре верхних конечностей джихан могут орудовать сразу несколькими видами оружия, что в бою часто бывает полезным. С эстетической точки зрения представители этой древней расы на вид неказисты и уродливы. Овальной формы голова с 3 парами глаз и уродливым ртом испугает кого угодно. Их нижние челюсти представляют счетверенную подвижную структуру, состоящую 4, похожих на жвала насекомых, частей. Пришедшие на аудиенцию джихан облачены в доспехи из голубого адамантия, похожие носят санхили. Делегация состояла из 3 четвероруких и 2 дюжины особей еще не менее необычной расы насекомоподобных существ, называемой Арсум. Их тела полностью покрыты хитиновыми панцирями, 4 пары коротких лап едва держат на себе тяжелое туловище. На передней груди располагается дополнительный набор из 3 пар конечностей, выполняющих у Арсум функцию рук. Жуки будут очень полезны в войне с пустым, благодаря сильной предрасположенности к магии и способности быстро по сравнению с Трау и людьми размножаться. А еще Арсум покорны, на памяти Нихаду они никогда за 35 тысяч циклов существования Святого Пантеона не поднимали мятежей, бунтов, да и еретики среди них редко находятся. Все из-за группового разума, объединяющего Арсум, тем не менее, кое-какая индивидуальность в них присутствует. Темная мать могла бы не устраивать этого представления с торжественным приемом, богиня прочитала легионеров задолго до того, как те вошли в поместье. Воины Ктала своим присутствием должны прибавить решимости альвийской аристократии. Вперед вышел один из воинов Джихан с багрового цвета глазами, отличительным признаком божественной милости. Боги и их дети часто наделяют смертных частицей собственной силы. Обычно это дар за великие заслуги перед живыми богам. «Назови себя, воин», — приказала Нихаду. Она обратилась к командующему на одном из самых распространенных языков в Айкумене. Гардрафу разящий клинок, чемпиону Зафа-сжигателя, старшего сына великого бога разрушения Ктала, лорд-командующий легиона опустошителей, ответил воин на языке темных альвов, значит, чародей Трау успели передать речь в разум Джихан. Богиня про себя усмехнулась, мельком взглянув на замолкших Трау. Этот Джихан стоит сотни воинов теневой гвардии только из-за того, что никакого раболепия, страха перед высшей не испытывают. Зато Гардрафур преисполнен чувством долга и искренней веры, готов беспрекословно выполнить абсолютно любой приказ. Идеальный раб. Знаешь ли ты, легионер, с кем разговариваешь? Вы темная мать, госпожа, одна из высших. Верно. Ответь мне, по какой причине воины-разрушители оказались здесь? Явились освободить элитан от захватчиков? Воин виновато опустил голову. Ответственность лежит целиком на мне. Я отдал приказ отходить остаткам моего легиона сюда, на элитан. Мы больше двух циклов сражались с атаковавшими эльентехносами, но в итоге проиграли. Мой господин Узов куда-то пропал после того, как неверные окончательно разбили нашу армаду в последнем крупном сражении. Потеряв связь с вышестоящими командирами, я принял решение уходить в горы, сражаться с полумертвыми тварями там. Мы надеялись на скорую помощь, что Ктал пришлет на Эльин новые легионы. Однако половину цикла никого кроме беженцев мы не встречали. Положение с каждой неделей становилось хуже и хуже, наши потери росли не сколько из-за боев, сколько из-за недостатка пищи, воды, холода. Многие мои воины были всего лишь обычными живыми созданиями, не подвергнутыми трансформации. Десятки тысяч умерли от голода, замерзли или убиты техносами. Так больше продолжаться не могло, мы решили покинуть мир, благо рядом оказался древний портал с заряженными накопителями. Энергии как раз хватило на создание моста, ведущего на Элитан. Тебя не волнует вопрос, почему я нахожусь здесь, на самой окраине Айкумены, далеко за пределами своих владений? Раз вы присутствуете здесь, значит так надо. Кто я такой, чтоб обсуждать поступки высших? Правильный ответ. Я готов понести заслуженное наказание, мать. В этом не необходимости, лорд-командующий, вы еще послужите мне. Вы и ваши легионеры имеете неплохой опыт сражений с техносами. Нечистые успели заявиться и сюда. Они безжалостно вырезают элитанцев, отравляют свои присутствием мир. Чтобы их победить, нужна армия, очень сильная. Костяком этой армии станете вы. Сначала уничтожим пагубу, затем придет очередь Шилаа. Они все будут молить о пощаде. Мы сделаем все, что только скажет высшее. Это наш священный долг. Много ли в вашей армии, лорд-командующий, осталось боеспособных солдат? Джихан замялся. Полагаю, не более 60 тысяч, причем две трети из них немногим превосходит неизмененных, в основном альфары. Ударный костяк составляют мои соплеменники, их порядка 11 тысяч, три сотни небесной стажи и остальная часть воины Арсум. Если дать им хотя бы полцикла, они смогут вырастить новое потомство, а это десятки тысяч новых воинов. Сотню плодовитых самок Арсум мы найдем без особых проблем. За Трау останется обеспечение сохранности кладок и уход за новорожденными. Нихаду встала с трона. У вас есть ровно цикл, лорд-командующий, на то, чтобы поднять боеспособность ваших войск до приемлемого уровня. Я распоряжусь Трау принять вас и обеспечить всем необходимым. Отныне вы переходите под мое покровительство. Но учтите, впереди предстоит долгая изнуряющая война, множество лишений. Нам всем предстоит биться не на жизнь, а на смерть. От вас всех потребуется максимальная самоотдача, сдаться врагу означает бесповоротный конец. Веди нас, мать, укажи нам заблудшим правильный путь. Наша плоть и души принадлежат тебе. Наша судьба в твоих руках, хором прокричали присутствующие, одурманенные силой богини смертные теперь готовы пойти на даже смерть. Подобное высшие проделывают со всеми верующими. Воздействие тонких магических энергий на глубинном уровне перестраивает психику разумных существ. Таким образом, живые боги издревле пополняют ряды своей паствы, а дурманенные, стоит только отдать приказ, не думая, пожертвуют собой, своими детьми ради достижения якобы высшей цели. Процесс отточен за тысячелетия до совершенства, мало кто в силах сопротивляться подчинению. Даже элови становятся уязвимыми, поскольку рано или поздно Нихаду завладеет душой мира. На Элитане она пережила многое. Наместник Рама из-за собственной глупости не мог полностью контролировать мир, оттого на Асшане и царил раздор. Здесь действовать нужно более избирательно, грубой силой душу мира, как это пытался делать полубог, не овладеть. Темная мать просто решила утешить мировой разум, успокоить его, внушить, будто все в порядке. Получив власть над Элитаном, богиня сможет обратить почти всех отступников против Шилаа и Пагубы, включая тех, кто сдружился с технократами. 2019 год. И что уже никогда не забудет тот первый разговор с человеком Троем Дерринджером. Она уже никогда не будет прежней. Конечно, с тех пор прошло много времени, было много бесед с ним и самыми разными личностями, но тот первый диалог положил начало перерождению Ишты. «Это ничего, если мы будем друг к другу на «ты»,» — спросил Трой. Ишта только кивнула. Они снова сидели в том же зале, напичканном произведениями искусства и книжными полками. «Запомни, то, что ты сейчас услышишь, знают немногие из вас, элитанцев». Очень серьезно начал Трой. «Когда-то очень давно раса Динсерин создала всех существ, населяющих Элитанию, но после их поражения пришли 17 и присвоили вас всех, как собственность. Они просто привязали вас к себе. Я это, как у нас говорят, не с потолка взял». Впервые об этом поведала Смотритель 525. Смотритель 525 – искусственный разум, оставленный на этой планете предтечами, пояснил Трой, видя непонимание в глазах Ишты. «Но об этом позже. А сейчас я кое-что хочу тебе показать и узнать твое мнение». С этими словами Трой Дерринджер достал и положил на стол чемодан с кодовым замком и встроенным в него дактилоскопическим сканером, приложил к нему указательный палец, набрал код и раскрыл. На свет он извлек потертый, древний на вид талмуд, тоже снабженный замком. Замок на талмуде сам собой открылся, как только Трой поднес к нему странный медальон на цепочке. Раскрыв талмуд на первой странице, он передал его Иште. «Узнаешь?» – спросил он. «Это книга происхождения». Сначала бодро сказала Ишта, но затем, по мере того, как она под воздействием возникшего по какой-то причине интереса листала страницы, ее тон стал наполняться неуверенностью, а потом и откровенным удивлением. «Странно, это гораздо массивнее и толще, здесь гораздо больше страниц, некоторые знаки, иллюстрации отличаются». Вдруг Ишта почувствовала, как ее состояние меняется, накатывает дурнота, и она перестает замечать, как проглатывает страницу за страницей. Найдя в себе силы оторваться, она испуганным голосом спросила, что это значит. «Мы отобрали и исследовали несколько экземпляров этого священного писания, или как его тут называют, книги происхождения. Вот этот экземпляр был найден в тайнике одного из главных храмов. Тайник был надежно спрятан, но во время бомбардировки храм разрушили, тайник оказался открыт. Это священное писание отличается от остальных не только содержимым и порядком, в котором оно изложено. Фундаментальное отличие – в семиотике. Знаки все вместе имеют синергетический эффект, который распространяется на разумных существ, наделенных магией. В сумме с пиктограммами и иллюстрациями эта книга способна подчинить жреца и заставить его не просто хранить тайну, но делает невыполнимым любую попытку рассказать ее добровольно или вытянуть расспросами. А разве клятва, данная жрецом, не заставляет его бояться за свою душу? Высшие решили обеспечить себя дополнительной безопасностью. Но зачем? Эта книга рассказывает все. Самые фундаментальные принципы, самые основы, на которых держится могущество 17. Жрецу эти знания дают особо сильную власть над толпой и во много раз приумножают связь с богами. Нам же эта книга со временем расскажет, как уничтожить богов. Услышав это, Ишта вздрогнула и уронила книгу на пол. Дерринджер встал из-за стола, аккуратно взял книгу в руки, поднял и закрыл. Ишта все это время сидела в оцепенении с расширенными от страха глазами. «Дело в том», продолжил Трой, вернувшись на свое рабочее место, что существа, не дававшие клятву, тоже гипотетически могли бы завладеть этой книгой, но прочитав ее, они не смогли бы ничего осмыслить и поведать остальным. Ну, то есть при чтении, книга вводит живое существо в особый транс, и осмыслить или пересказать содержимое книги существо может тоже только в состоянии транса. Вот только действует это состояние в одностороннем порядке, можно только читать или пересказывать. Для пересказа содержимого, необходимо вводить в состояние транса искусственно. Но на такое способны лишь жрецы, прошедшие посвящение. Сам жрец не сможет рассказать всего, даже если его лишить части магических сил, накачать химией и тщательно выпотрошить при помощи наших психологов и специалистов по допросам. Но ведь Динсарин тоже могли прочитать эту книгу. Промолвила пришедшая в себя Ишта. Насколько я понял сказанное смотрителем, они тоже не были устойчивы к воздействию магии этой книги. На нас магия не действует, но понять написанное в ней нам пока не под силу. Нужно видеть всю картину, а она не складывается. Или человеческий мозг ее не воспринимает. От жреца пока толку мало. А что скажешь ты? Я сначала Ишта не поняла, но когда оцепенение отступило окончательно, она вскипела. Использовать меня для переговоров — это одно. Но вы хотите, чтобы я просто вот так помогла уничтожить живых богов? Ее снова трясло, она была готова броситься на Деринджера с кулаками, но увидев его спокойные серые глаза, которые смотрели на нее с обезоруживающим спокойствием и сочувствием, опустилась в кресло. «Вы, Шилаа, безумцы», — еле слышно сказала она. «Мы пока просто рассматриваем возможность получить хоть какой-то шанс на успех в этой борьбе. Война будет затяжная и, вполне вероятно, с летальным исходом для нас. Если боги победят, они уничтожат всех без исключения, и тогда воцарится их воля. Они и так узурпировали власть во многих мирах, поработив всех, кого только смогли поставить на колени. Ты думаешь, это справедливо? Да, наше собственное общество не идеально, на теле нашего общества полный язв, но в нашем обществе людям дают шанс вырваться даже с самого дна и стать лучше, достичь успеха. Боги создали свою теократию с жесткой иерархией, кастовой системой, при которой каждый низкорожденный с начала жизни и до смерти обречен влачить жалкое существование в рабстве, в то время как благородные пользуются всеми благами и пожинают почести. Я уже не говорю о том, что бы стало с тобой, если бы из тебя не сделали посланницу богов. Лицо Ишты сморщилось, она стиснула зубы, сгребла ткань одежды с коленок в кулаки и злобно посмотрела на Троя. Если мы победим, мы не только освободим попавших в немилость, но и построим новое, более справедливое общество. Конечно, освободить всех не получится, но я думаю, к тому времени мы разработаем методы, позволяющие избавлять любые формы жизни от пагубного влияния богов, подытожил директор. И в этом ты нам поможешь. У тебя есть время все обдумать, сказал Деринджер. Видя, что Ишта все еще сидит мрачнее тучи, а с ее специфической внешностью это выглядело особенно зловеще, он добавил. И, пожалуйста, постарайся понять, ни тебе, никому на Элитании мы больше не хотим причинять вред. Если ты согласишься, то поможешь спасти жизни миллионов. Ишта недоверчиво отвернулась. Охранники проводят тебя в специально приготовленную для наших особых гостей комнату, сказал Трой, покидая зал. Какое-то время Ишта еще сидела на кресле, обуреваемая мрачными мыслями, но потом, собравшись, встала и под конвоем отправилась в комнату на втором этаже особняка. Ничего более изнуряющего, чем прошедшие несколько часов, в ее жизни еще не было, и она была приятно удивлена, когда ее не кинули опять в серую тесную клетушку, а предоставили широкую комнату с большим окном, выходящим в полные деревья в парк. Спустя несколько минут она без памяти уснула в роскошной широкой кровати с балдахином. На следующее утро ей принесли необычайно вкусный завтрак и сменный комплект одежды. После завтрака снова предстоял разговор с директором ЦРУ. На этот раз разговор прошел в непринужденной обстановке. На свежую голову Ишта понимала гораздо больше. Слушая Деринджера, она думала, сколько мне еще предстоит узнать, и есть ли что-нибудь такое, чего не знают Шилаа, и чья правда истинная. Ей стало понятно лишь одно: учение богов неверно, раз оно не в состоянии описать происходящее сейчас на Элитании. Все, что она слышала и видела, прямое доказательство ошибочности многих догматов и суждений. Эти пришлые из другого мира существа не могут восприниматься в рамках концепций, навязанных религией живых богов. Но являются ли пришлые злом? Они принесли много зла на Элитанию, но столько же смогли бы принести фавориты Хаоса. Хаос никогда не вел ни с кем переговоры, он всегда действовал грубой силой, убивая и искажая всех без разбора. Пришлые же пытаются договориться. Этот че, разум Ишты кипел от противоречий, но она взяла себя в руки. «Трой Деринджер», — сказала она, — «я хочу поговорить с альвами и людьми, которые бежали на ваши земли. Только потом я приму решение». «Что ж, хорошо, это можно устроить», — ответил Трой, достал из стола небольшое устройство черного цвета и нажал на него пальцем. 19 июля 2023 года, база «Рассвет-3», отступаем, живо, живо, на вторую линию, кругом настоящий ад, землекопы прут нескончаемым потоком, не считаясь с потерями, в нескольких метрах рвутся мины, свои же накрыли. Первый рубеж обороны американская армия на этом участке вынуждена оставить. Остатки отделения, в котором числится рядовой Мэтью Грикс, одним из последних покинули первую линию. Солдаты, отстреливаясь на ходу, бежали к линии фортификационных сооружений, расположенной как раз через перепаханную вражеской артиллерией вертолетную площадку. Кругом свистят пули, людей спасает только удача и плохая точность огнестрельного оружия землекопов. Грикс сполна успел насмотреться на уродов, человекообразные существа, покрытые черной кожей и отвратительной мордой с широкой пастью. «Ну чего встали? Бегом за мной, если жить хотите!» – орал сержант Фостер. До спасительной траншеи добрались далеко не все, отделение лишилось пятерых человек. «Грикс, некогда рассиживаться, быстро к пулемету!» – окрикнул рядового сержант. Предыдущий пулеметный расчет был выведен из строя попаданием органической мины. «Мерзкая вещь!» При взрыве разбрызгивает на несколько метров едкую и токсичную кислоту, способную прожечь кожу и мышцы чуть больше, чем за минуту. Один из пулеметчиков с разъеденной до кости головой лежал совсем рядом, над раненым возился санитар, накладывающий повязку. Пулемет 50-го калибра в отличие от людей ничуть не пострадал после того, как попал под обстрел, а землекопы почему-то не спешили атаковать. Подземные твари заняли первую линию, но дальше не лезут. Взять второй рубеж будет намного сложнее, чем предыдущий. База «Рассвет-3» специально рассчитана на подобные атаки и способна выдерживать многодневные осады. Страшно подумать, что было, если бы твари начали вылезать из-под земли, как обычно делают. И тут военные все предусмотрели. «Рассвет-3» построили на каменном плато, которое землекопам не преодолеть. Вдобавок на границе контролируемых территорий глубоко под землей закопали ядерные мины. Два дня назад, в самом начале наступления землекопов их подорвали. Должно быть, монстрам пришлось несладко при обрушении кучи тонн земли на их головы. Заложенными заранее ядерными фугасами военные не ограничились, так и продолжают лупить тактическими ядерными боеголовками по скоплениям кротов. Только сейчас западнее над джунглями примерно в 9 километрах вырос уродливый ядерный гриб. Прогремевший взрыв заставил Грикса оглянуться на бывшие казармы, теперь являющиеся одним из важных узлов обороны. Землекопы засадили по кирпичной трехэтажке чем-то тяжелым, один из корпусов обрушился. Жалко парней, погибших под завалами. Обороняющиеся ответили артиллерийским новым обстрелом джунглей, расположенных за летным полем и первым рубежом защиты в 400 метрах впереди. Вокруг без перерыва мельтешит авиация. Бомбардировщики и штурмовики обрабатывают близлежащий лес напалмом, авиабомбами тяжелых калибров, кассетами, а вертолеты летают вдоль всего периметра базы, отстреливая нечисть. Что будет дальше, неизвестно. Эвакуироваться можно только воздухом. Он, слава Господу, под полным контролем, а на земле американцев обложили со всех сторон. Вышестоящее командование приказало держать оборону, о бегстве не может быть и речи. Землекопы ударили в самый неподходящий момент, когда основные силы стоят на востоке, на западе и юге республики расположены немногочисленные гарнизоны. Оборону на юге в основном держат ополчение из миксов и аборигенов. Все начинается. Из перепаханных артиллерией джунглей начали вылезать твари самых разных видов. Некоторые достигают в высоту нескольких десятков ярдов. Самым выделяющимся на фоне несметной орды было двуногое нечто с серой кожей. На спине у существа закреплено что-то вроде оружейного лафета. Мэтью решил, что это безоткатное орудие. Ветераны, участвовавшие в операции «Щит», много чего рассказывали новичкам про землекопов. Кажется, эта тварь зовется агром, весьма живучая гадость. Существует, по меньшей мере, еще три десятка разновидностей гигантских существ. Отдельные виды не подпадают ни под какую классификацию. Под ногами у агра снуют черныши, самые распространенные из землекопов. Как говорили на инструктажах, черныши – некая помесь человека с рептилией, чрезвычайно живучая и умная. Массированный обстрел уносил жизни кучи тварей каждую секунду. Врагов не становится меньше, напротив, с каждой минутой из леса выходит все больше и больше. Поднятый в небо АС-130 наносил сокрушительные потери землекопам, уничтожая их сотнями. Бортовые орудия без перерыва поливали огнем вражеские скопления. Через сплошной огненный вал мало кому удавалось пробраться. Вся надежда на артиллерию и авиацию. В ближнем бою человек-землекопу не противник. Почти безостановочно солдаты ведут огонь по наступающей вражеской массе из кошмарных существ. Такого яростного натиска не было даже во время операции «Щит». Если б не абрамсы, разъезжающие вдоль периметра, участок обороны роты «Дельта» мог быть прорван. Хоть танки давно расстреляли боезапас основных орудий, остаются 7,62 мм пулеметы. Интенсивная стрельба раскалила стволы до красна. Цепочки трассирующих пуль стремительно выкашивали гуманоидов чернышей мумий, стаи макак, однако орде конца края не видно. По ногами у солдат скопились горы стрелянных гильз, десятки израсходованных магазинов. АС-130 работал по землекопам, не успевшим достигнуть территории базы, иначе велик риск накрыть огнем свои же войска. Звуки боя немного заглушил тяжелый гул турбовинтовых двигателей пронесшегося ганшипа, совсем низко кружит над полем боя. К земле устремились красные хлысты, землекопов поливали огнем 30-миллиметровые пушки «Бушмастер-2», сама смерть пришла за ничего не подозревавшими землекопами. Отдельные существа, имеющие небольшую долю независимости от коллективного разума, ныряли в глубокие воронки в надежде укрыться от беспощадного творения земных оружейников. Ухнула 105-миллиметровая гаубица, накрыв шрапнельным снарядом наиболее крупные вражеские скопления. Процедура повторилась около 10 раз, пока уцелевшие землекопы не отступили к лесу или не затаились среди куч своих дохлых собратьев на занятой первой линии. Огненная феерия продолжалась много часов подряд, земля ходила ходуном, а вражеский натиск ни капли не ослабел. Авиации приходится работать без перерыва, ее явно не хватает, основную часть перебросили на Восточный фронт. Сюда бы кобры с апачами, но вместо них поддержку оказывают Он-6 и старые иракезы. Нечисть, сумевшая пробраться через заградительный огонь, сразу прет через летное поле на второй рубеж обороны. Укрыться на открытом пространстве негде, поэтому отстрел мелких групп чернышей не представляет никакой проблемы. Пулемет Грикса исправно посылал порции свинца, поражая наповал тварей. На что надеются землекопы? Взять измором защитников не получится. Боеприпасов и продовольствия хватит еще очень надолго, на базе имеются внушительные запасы всего необходимого. Все же земля по сравнению с Алитанией была легкой прогулкой, в отличие от землекопов. Зараженные вирусом эцы не обладали особым умом. Землекопы намного опаснее и изобретательнее. От них же при близком контакте можно заразиться опасной бактерией, делающей из человека монстра. Ну, тут как подфартит. Исчерчивая инверсионными следами небо, снова в поля зрения появились стратофортрессы, проводившие ковровые бомбардировки окрестностей базы «Рассвет» 3 последние сутки. Однако кротов почему-то не становилось меньше, напротив, натиск лишь усилился. Из сообщений, проскакивающих в тактической сети, Мэтью узнал, что различным данным в осаде базы участвуют от 40 до 70 тысяч землекопов. Это орде противостоит 4-тысячный гарнизон ВС Техаса. Здесь присутствуют морские пехотинцы из 4-й дивизии, армейцы из 36-й пехотной и батальон десантников. Створки бомболюков открылись, и оттуда на головы врагам посыпались десятки тонн бомб. Налета одного в 52 хватало, чтоб на площади в десяток футбольных полей не осталось ничего живого. Вдруг с земли по направлению к бомбардировщикам протянулась тонкая белая полоса. В следующее мгновение у крайнего из стройки самолета в области левого крыла произошел взрыв, летающая машина накренилась в бок и устремилась к земле. Подбитый в 52 окутало пламя, падая, бомбардировщик развалился на множество горящих обломков. Откуда? Черт возьми, у этих тварей взялся ЗРК, ошарашенно уставился в небо Макмиллан. Они же сбили наш бомбер, эти мрази еще получат свое. Насколько известно, ничего подобного у кротов раньше не имелось. Самым продвинутым их средством противовоздушной обороны были скорострельные зенитки наподобие русских ЗУ и 50-миллиметровки, выпускающие в небо осколочные снаряды с неконтактными взрывателями. Достать реактивные истребители, а уж тем более стратегические бомбардировщики, землекопы до недавних пор не могли. На несколько минут на обороняемом ротой «Дельта» участке установилось затишье. Обе воюющие стороны прекратили стрельбу. Десантники воспользовались моментом, чтобы заняться ранеными, перегруппироваться. Макмиллан тем временем разглядывал через оптический прицел своей М-110 шевеление во вражеском стане. «Ну, что там видно?» – спросил севший рядом в окопе Грикс. Капрал проигнорировал вопрос друга, поскольку сильно увлекся охотой за кротом. Через секунду прогремел одиночный выстрел в яблочко. Зло оскалился капрал. «Я этой твари прямо в чайник пулю засадил. Кому? Мертвяку, который Жмуров поднимал там. Черныши и макаки подбирали не очень покалеченные трупы и тащили к ногам какой-то ходячей мумии. Отвечаю, то колдун был. Руки к Жмуру прикладывал, те трястись начинают, затем встают и куда-то ковыляют. Этот колдун даже не прятался, во весь рост выпрямился, прям мишень учебная. Ну, я ему в черепушке лишние отверстия сделал», — наконец пояснил довольный капрал. «Спешу расстроить тебя, дружище. Мне морпехи рассказывали, что для убийства лича одной пули маловато будет, башку нужно полностью в труху раскрошить». Грикс хлопнул снайпера по плечу, а после желательно останки из огнемета сжечь. Но мертвяк на землю рухнул и больше не поднимается. Рано или поздно поднимется, эти сукины дети живучие. «Ты точно готова?» — мысленно обратилась к ней Казенит. «Если же нет, никто не станет заставлять насильно. Подумай еще раз». В сопровождении двух солдат Шахсу в тяжелых доспехах и демона-душителя с огненным мечом бывшая жрица и предводительница по рождению хаоса брели по подземному коридору крепости. Атмосфера стоит мрачная, в этих катакомбах кипит бурная деятельность. Средств связи, некоторые воины просто отдыхают в короткие перерывы между сражениями. Всюду Азенит встречает настороженные взгляды солдат, иногда на них от испуга направляли оружие. С потолков периодически осыпается земля от разрывов сверху. Удивительно, что еще не произошло ни одно обвала. «Я не сомневаюсь в своих силах, не. Положись на меня. Тебе не смущает то, что придется убивать собственных соплеменников? У меня отныне нет с ними ничего общего. Благодаря им я превратилась вот в это». Посмотрела Азенит на свои костлявые руки, обтянутые мертвой кожей. Их россказни о бессмертии полная ложь. Жрецы погребального культа должны заплатить за сотворенное с моим народом.